Взрыв нанес дверям непоправимый ущерб, но чтобы убедиться в этом, сначала пришлось разобрать завал из трупов, раздавленных ударной волной и иссеченных градом острых дубовых щепок. Зато путь в покой замка был теперь свободен. Уцелевшие лемуры вскинули раму сокшим на плечи. Привыкшие к мраку подземелья, они ничего не видели на свету, однако Генобра со своего смертного ложа продолжала указывать им путь к цели. Никто не препятствовал этому шествию призраков. Прислуга, а равные стража, прослышавшие о смене власти, успели разбежаться. Что-что о мстительности Рагны здесь хорошо знали. Генобр, наверное, держался уже из последних сил, потому что едва только тяжелая рама с разгона выбила дверь ее личных апартаментов, Окш при этом чуть не свалился на пол, как лемуры сразу утратили свою фанатическую целеустремленность. Жалобно попискивая и прикрывая глаза лапами, они устремились на поиски мест, хотя бы немного защищенных от света. Окш остался один на один с Рагной, как раз в этот момент хлебавший что-то из тяжелого хрустального флакона. Самообладание ни на йоту не изменило ей. Она даже не стала прятать клинок, открыто лежавший на позолоченном, обтянутом бархатом алтаре, скорее всего, похищенном из какого-то храма жестянщиков. Здесь находилось и много других реликвий. Начиная от скелетов, одетых в древние боевые доспехи, и кончая забальзамированными фаллосами чудовищной величины. Но Окшу некогда было разглядывать все это великолепие. Тем более, что в его мозгу, не переставая, звучал призыв Генобры. «Убей эту тварь! Не верь ни единому ее слову! Наследство Азда ты обретешь только с помощью клинка Адракса». Укорять Максара за коварство было то же самое, что бронить кошку за безнравственность. Поэтому Окш без долгих околичностей навел на Рагну многозарядку и предупредил. «Стой и не шевелись! Иначе я тебе личико нарумяню, совсем как мамаши!» «Думаешь, у тебя получится?» — усмехнулась она, делая последний глоток из флакона. «Мамашу мы застали врасплох, а я знаю, чего ожидать. Представляешь, что с тобой будет, если ты промахнешься?» «Поэтому я постараюсь не промахнуться», — сказал Окш, в голове которого свербела чужая мысль. «Ну зачем ты завел с ней разговор? Можешь заранее считать себя мертвецом». «Вот старая потаскуха», — ухмыльнулась Рагна, угадавшая, должно быть, по чьему наущению действует Окш. «И в могиле ей не имется. Зря ты ее не добил, ох, зря». Слова эти еще не успели отзвучать, а Рагна уже схватила клинок и метнулась к противоположным дверям. Согласно плану замка, запечатлевшемуся в памяти Окша, они ввели в длинную анфиладу просторных залов, где девчонку не смог бы настичь даже специально натренированный пес, не говоря уже об охромевшем на обе ноги калеке. Однако незримая присутствовавшая здесь Генобра опять преподнесла дочке сюрприз, наверное, последний в своей жизни. Один из слепо тыкавшихся в стену лемуров, явно не по своей воле, вдруг бросился Рагне под ноги. Тут уж девчонке не помогло все ее хваленное проворство. Поскользнувшись на полированных мраморных плитах пола, она с грохотом обрушила на себя целую пирамиду стягов, некогда реевших над давным-давно сгинувшими армиями. Рагна не успел еще выкарабкаться из-под груды пыльных, полуистлевших полотнищ, как Окш, добравшийся сюда на животе, приставил к ее лицу многозарядку. «Что же ты не стреляешь? Я же слышу, как мамаша молит тебя об этом». «Потому, наверное, не стреляю, что мне хотят навязать чужую волю. Если я не верю тебе, то почему должен верить ей?» «Вот это в самую точку!» Рагна почесала кончик носа о ствол многозарядки. «Мамаша делает все возможное, чтобы стравить нас. Жажда мщения – единственное, что связывает ее с жизнью. Сам знаешь, зло бывает куда плодотворнее добра. Давай помиримся, и она сразу подохнет». «Но сначала поговорим о завещании Азда», – возразил Окш. «Я хочу сравнить то, что ты прочла в памяти Генобры, с тем, что она успела сказать мне на словах». «Я могла бы обмануть тебя, но это даст мамаше новую надежду и только продлит ее подлое существование. Поэтому я сообщу тебе чистую правду». Заявление Рагны можно было расценивать и как подкупающую откровенность, и как очередную хитрость. «Тебе она, наверное, наплела, что клинок является завещанием сам по себе. А я, дескать, хочу его похитить, да при этом еще и погубить тебя. Все совсем не так. Клинок лишь ключ к завещанию, который находится совсем в другом месте. Я не помню, как это место называется, но уверена, что смогу найти туда дорогу. Заодно мы обсудим и все наши проблемы. Согласен?» «Согласен», — ответил Окш, тем не менее не убирая своего оружия. И тут сквозь каменную громаду замка, от самых нижних плит фундамента до флюгера самой высокой башни, будто вихрь пронесся. При этом не звякнул ни один бокал и не шевельнулась ни одна занавеска, но все живые существа, включая насекомых, зверей, лемуров, людей и максаров, ощутили тяжкую мгновенную дурноту, словно при сердечном приступе или при падении в бездонную пропасть. Под шпалерами в панике забегали тараканы и мокрицы, из конюшни донеслось тревожное ржание лошадей. С лемурами случились судороги, и даже Окш невольно поежился. «Так бывает всегда, когда умирает максар», — поинтересовался он. «Не знаю. Мне до этого не приходилось бывать при их смерти. Но ты же сам говорил, что душа мамаши была похожа на бочку нечистот. Разве можно ожидать чего-нибудь хорошего, если такая бочка вдруг лопнет?» Хавр, приведенный в бесчувственное состояние хоть и маленьким, но крепким кулачком Рагны, пришел в сознание сразу после того, как телега затряслась на ухабах. Из разговора двух юных максаров он не упустил ни единого слова. И пусть его планы заполучить Окша в свое распоряжение рухнули, зато открылись совершенно новые и, безусловно, весьма плодотворные перспективы. В стране жестянщиков продолжала бушевать междоусобица, однако ее ход совершенно перестал интересовать Хавра. Теперь вся его энергия, подкрепленная золотом Карглока, уходила на выяснение мельчайших обстоятельств житья-бытия мало кому известного жестянщика по имени Аст Одинокий. Очень скоро Хавр имел допросные листы на всех, кто хотя бы мимолетно сталкивался с этим загадочным человеком. Все документы, в которых он упоминался, и все, что он успел собственноручно написать при жизни. Пусть даже это была расписка за мешок, полученный в долг муки. Наибольший интерес, естественно, представляли его контакты с матерью Окша, злополучной Ирданой и его вероятным отцом, чужеземцем Клайнором, имевшим, кстати говоря, немало других имен. Версия о том, что к рождению будущего губителя максаров имеет отношение приемный сын Азда Одинокого Яшт, Хавр сразу отбросил. В первоначальном облике Окша не было ни одной черточки, типичной для жестянщиков. После того, как достоверные факты были сопоставлены с разными вариантами легенды, бытовавшей как среди жестянщиков, так и среди максаров, получалась следующая история. Ирдана, бежавшая от преследований своего отца, и злейшего врага Стардаха, оказалась в стране жестянщиков. Ее сопровождали двое спутников. Клайнор, выполнявший обязанности не то поверенного, не то пажа, и первовоплощенный в чудовище человек, некогда называвшийся Иллабраном Верзилой. Клинок, доставшийся Ирдане в наследство от ее деда Адракса, вследствие интриг Стардаха был приведен в негодность. Аст, в прошлом искусный оружейник, согласился починить клинок, однако при этом оговорил весьма необычные условия. Ирдана должна была зачать, благополучно произвести на свет и оставить на воспитание жестянщикам ребенка, который впоследствии мог бы освободить свой народ от иго максаров. Обе стороны сдержали свое обещание. Однако при этом погибли не только Ирдана и Лабран и Стардах, но и сам Аст, назначенный в опекуны юному мстителю. Клайнор, передав новорожденное дитя под защиту могучих рудокопов, исчез в неизвестном направлении. Впрочем, кое-какие косвенные упоминания о дальнейшей судьбе этого человека, якобы ушедшего на поиски некого изначального мира, привели Хавра едва ли не в замешательство. Выписав в столбик все другие имена, приписываемые Клайнору, он остановился на одном и долго повторял нараспев. «Артём. Артём. Артём». Вот так случай. Никогда бы не подумал. К сожалению, в составленном агентами Хавра досье не содержалось ни единого словечка, касавшегося пресловутого завещания. Если допустить, что сей документ не был выдумкой Генобры, пытавшейся заманить в свои сети Окша, то напрашивался следующий вывод. Кроме самого Азда, о его существовании знал только главарь рудокопов Иллаваст Десница, брат Иллабрана Верзилы и непримиримый враг Максаров, впоследствии взявший осиротевшего ребенка под свою защиту. Впрочем, в мире, где мысль могла погубить человека с тем же успехом, что и поступок, заговорщиков не гарантировали от провала даже такие меры предосторожности. Этот тезис еще раз подтвердила Генобра, выудившая тайну Азда из сознания умирающего Иловаста. Тогда почему она не уничтожила то, что угрожало самому существованию расы Максаров? Не сумела? Не сочла нужным, поскольку полагала, что все, кто имеет отношение к завещанию, уже мертвы? Или хотела использовать этот сомнительный козырь для каких-то своих, пока еще неизвестных целей? Жаль, что у самой Генобры об этом не спросишь. Не станет она откровенничать с первым встречным. Что известно о последних днях жизни Азда? Еще до рождения Окша он угодил в лапы Стардаха и сгинул в его застенках, имевших мрачную славу даже в Чернодолье, где насилие и жестокость давно стали таким же привычным делом, как в других краях повседневный труд и смена поколений. Мог Стардах знать о существовании завещания, этой мини-замедленного действия, подложенной под его родную страну? В принципе, мог. Кое-что он у Азда, безусловно, выведал. Хотя многие очевидцы указывают на уникальную способность старика приводить себя в состояние близкой к каталепсии, когда душа человеческая погружается в такие потемки, против которых бессилен и самый проницательный Максар. К тому же смерть этих двоих разделял очень небольшой промежуток времени, целиком посвященный Стардахам борьбе с дочерью. Интересно, а как Аст оказался в плену? Ведь схватили его явно не на территории Чернодолья. Значит, Стардах посылал за ним своих воинов в страну жестянщиков. Почему же тогда ни в одном документе не указано место его последнего пристанища? А что, если оно каким-то образом связано с тайником, где хранится завещание? Что это может быть? Скорее всего, нечто монументальное. Колодец, гробница, скала. Вещь, с которой связано столько надежд, не спрячешь в древесное дупло или под половицу. Она должна быть надежно защищена не только от стихийных бедствий, но и от посягательств посторонних особ, пусть даже наделенных необыкновенными способностями. Итак, для начала не мешает пошарить там, где скрывался Аст, ожидавший, когда Эрдана передаст в его руки обещанное дитя. Кто, кроме давно опочившего Стардаха, может знать, где находится это место? Да очень многие. Весь отряд посланы на поимку Азда. Если верить слухам, у Стардаха служили самые сильные и свирепые во всем Чернодолье мрызлы. Как могла сложиться их судьба после гибели хозяина? У Максаров не принято принимать под свои знамена чужих воинов. Значит, большинство из осиротевших мрызлов превратились в вольных разбойников, которыми во все времена кишели приграничные районы. Известно, что мрызлы не живут долго, но хотя бы несколько очевидцев тех событий должны уцелеть. Весь вопрос в том, как их отыскать. Не станешь же посылать своих агентов в Чернодолье? С таким же успехом можно отправить туда стадо бычков или караван с рыбой. Сожрут и не поморщатся. Не идти же, в конце концов, самому. Только этого еще не хватало. Нет, как ни крути, а без помощи Карглока здесь не обойтись. Вот к такому выводу, скрипя сердце, пришел Хавр. Хотя одним только богам было известно, как не хотелось ему встречаться с мнительным и гневливым Максаром,